Взяли мы по большой запотевшей кружке пива у Ашата, тарелку бастурмы из антилопитины и тарелку сухой казы, колбасы из вяленой конины, до которой Малик оказался большой охотник. Усевшись за стол и выпив половинку литровой кружки, Малик посмотрел на меня с нескрываемым интересом. «Володь, слушай, а чего ты на завод пошел? Свободные деньги есть, хорошая машина, оружие, красивая девушка, которая к тому же не стремится работать на дядю, а ты поскорее сюда». «Нет, насчет ополчения понятно, здесь все мужики под ружьем, независимо от положения и должности, места неспокойные, но вот завод. Я думал, ты что-нибудь вроде частной мастерской откроешь». Он бросил в рот кусок колбасы и начал с трудом разжевывать. «Знаешь, я всю сознательную жизнь на заводах, больше 8 лет уже, привык как-то, ну и потом, я же ничего не знаю в этом мире, поживу, погляжу, спешить особо некуда, мир огромный, весь все равно не обойдешь, а тут и дом в рассрочку, и неплохая зарплата, и дело интересное, погоди, вот начнем самолеты строить, вообще интересно станет, сам же, наверное, по такой работе скучаешь, так что не крути мне мозги, допивай пиво и пошли по домам, а то нам наши хозяйки покажут, где местные раки зимуют». Я взял последний кусочек проперченного, тонко нарезанного вяленого мяса с тарелки, хорошая вещь, нужно купить домой брусочек, пальцем поводил капельку воды по запотевшей поверхности кружки, взболтал и допил пиво. «Хорошо, но пора домой, дел много». Глава 11, Санцегорск, протекторат Ра, 22-й год, 15-й день 10-й месяца, из проходной валил народ, ну и мы тоже, сегодня никто не стал задерживаться, день получки, тут заработанные деньги людям раз в 2 недели выплачивают, так что я шел и просматривал 2 табеля, которые лежали в конверте вместе с деньгами. «Володь, слушай, ты в этой бухгалтерии лучше разбираешься, растолкуй, пожалуйста». И Колян протянул мне листочек с расчетами. «Так, Коль, смотри». Я присел на скамеечку за проходной в тени здоровенного дерева. Не поймешь что, если честно. Хвои похожи на пихту, но вот крона как у хорошего дуба, но тени дает много, да и пахнет от него здорово. Хорошее дерево, таких в нашем городке немало, строители и дорожники оставили. Ты отработал 5 дней, из них по 10 часов нормы. Вот, видишь они. По 2 ЭКЮ 40 центов за час, так, из этой нормы ты 16 часов отработал под открытым небом после 12 часов, вот эти дополнительные ЭКЮ 20 за час, еще 10 часов сверхурочных, они на 2 умножаются, то есть еще 48 ЭКЮ, итого 191 ЭКЮ 20 центов, минус налог 15%, вот остаток у тебя в конверте и лежит, вообще-то неплохо получается. Смотри, в этом мире в месяце 5,5 недель, даже чуть больше, сейчас ты на окладе в 7 сотен, но это ведь испытательный срок. Реально же, если мы так будем работать, у тебя зарплата подберется где-то к 1000 ЭКЮ, а это, если считать на баксы, по которым ты скучаешь, около 3000, неплохо. Я отдал Кольке распечатку, а потом положил свой конверт с деньгами в нагрудный карман. Нам с Маляком, кроме того, была выдана еще одна ведомость за перевозку оружия и боеприпасов из ППД в комендатуру Санцегорска. РА выплатила нам по 100 за аренду машин, по 30 за исполнение обязанностей водителя и по 10 за работу грузчиками. Неплохо, однако, можно сказать, здорово. Так что я шел домой весьма довольным. Не знаю, как насчет бизнеса, но работать в протекторате можно. Так, Володь, ты мне винтовку взять не забудешь. Малик выдернул меня из приятных размышлений. Да не забуду, сразу, как приду домой, в машину обе винтовки положу и патронов по 50, хватит на охоту, ты не проспишь, все-таки в 4 выезжаем. Я поправил кобуру с Тауросом на поясе. Завтра большая часть мужиков выезжала на охоту, точнее, на заготовку мяса на зимний период. Заготовки проходили организованно, Часть должна была ехать бить небольших крокодилов на Оренока, гидропенсионеры собирались на водохранилище, бить птицу, прилетевшую на зимовку, благо у них остался допуск на объект, мы с Маляком, Коляном, Толей, Артемьевым и еще десятком мужиков и парней решили поохотиться на одичавших коров и мустангов. На зиму, по словам Рабиновича, на склады городка должно лечь около 60 тонн мяса и рыбы. Плюс в каждом доме морозильные камеры должны быть забиты под завязку. Правда, домашние морозилки, кстати, совместного с Москвой производства, здесь выпускали небольшие, на 50 килограммов, в город сейчас везли крупы, сахар, макароны, муку, консервы, лавочники и администрация складировали их во внушительном ангаре между заводом и зданием администрации. Вдоль заводского забора стояли теплицы с овощами, принадлежащие семье корейцев, которые высаживали их как раз так, чтобы к сезону дождей они вошли в период плодоношения, а так-то и под солнышком все великолепно росло. К домам привозили дрова и уголь, я вчера отлетов, то есть отходов с лесопилки, выгрузил целый грузовик, резал на полуметровые куски, чтобы лезли в печку, и складывал под навесом. Там же стояли три большущие корзины с углем, но не бразильским, а нашим, бурым, который добывают возле Амазонки, за ППД, если ехать в сторону Имамата. Уголь так себе, для промышленности не идет, но горит хорошо, печь и камин топить пойдет. Короче, все запасались, Олеся тоже без дела не сидела, краила и шила занавески, благо народа много переехало. А мода на всякие римские шторы и ламбрекены в новой земле не прошла, к моей любимой даже очередь из хозяек выстроилась, на два здешних месяца вперед как минимум, и это при том, что Олесе пришлось девчонку-швею нанимать на вторую машинку, благо ей глава с арендой помещения помог, пока временно, а там видно будет, тоже дополнительная забота, позавчера до утра не спал, собирал ей рабочий стол и машинки. И потом весь день как сонный мух ходил, зевал. Короче, ну очень деловая девушка. Приходилось вечерами ей кисти и пальчики, натруженные ножницами, массировать. Потом все плавно перетекало в кровать, где уже мне делали короткий массаж плеч. Ну а потом, короче, здорово. Мне очень повезло, что я встретил эту девушку. Мне вообще нравится наблюдать за ней, как она ходит, как убирает мешающий локон, как вытаскивает рыбешку из бушуйки, как общипывает булочку. Любовь, что скажешь, и это прекрасно. Санцегорск, протекторат Ра, 22-й год, 17-й день 10-й месяца У. В закрытое москитной сеткой окно ворвался оглушающий рев сирены. Я подскочил на кровати, сонно полупал глазами и рванул в ванную комнату умываться. На ходу вытер лицо полотенцем, пробежал в коридор, потом на кухню, включил маленький сетевой приемник-громкоговоритель, выслушав объявление, зашел в спальню, на кровати, прижав колени к груди, сидела Олеся и испуганно глядела на меня. «Володь, что случилось? Почему сирена? Собирайся, Олеся, тревога, военное положение, нас в течение часа ждут в комендатуре». С оружием и снаряжением, да успокойся ты, солнце мое, если бы что-то случилось, уже в дверь стучали бы, наверное, учения. Я постарался успокоить девушку, хотя еще со времен службы помнил, что учения начинались со слов «учебная тревога». Через 20 минут мы с Олесей уселись в ее машину и поехали в комендатуру, хоть и недалеко. Но тащить на себе все барахло не было никакого желания, а свой грузовик я брать побоялся, еще мобилизуют куда-нибудь. Эта Олесина Тойота никаких милитаристических ассоциаций не вызывала, а я свой егерь позавчера вечером уже перекрасил в здешний самый популярный камуфляж, так что он у меня серо-зеленый. На основном сером фоне выведены зеленые пятна по нарисованным Олесей контурам, так если ничего серьезного, то, может... И не вспомнит, а поедешь на нем, сразу припашут. Возле комендатуры стояли люди, не сказать, чтобы большая толпа, но собрались все взрослые гражданские, все мужчины и около половины женщин, и машин хватало, так что припарковались мы довольно далеко от ворот. Мужики были в разгрузках, с автоматами, большинство женщин просто с карабинами и автоматами. Вот касок ни на ком не заметил, так что и мы снарядились соответственно. Олеся вставила снаряженный магазин в карабинчик, я взял АКМ, и мы пошли в народ. Вокруг стоял негромкий такой, но напряженный гул, все были встревожены, у многих женщин лица побледнели. Здороваясь, мы с Олесей прошли к стоящим небольшой кучкой Артемьевым, потом к нам присоединился Малик, объяснил, что Света осталась с соседскими детьми, 10-летней девочкой и годовалым мальчишкой, их мать, тоже Светлана, была срочно отправлена врачом на сохранение в Демидовский роддом, а отец находился в командировке на побережье возле Берегового, налаживал кубинцам что-то, касающееся электроэнергии. Такие вот случались дела, но ребятишек никто не бросил, они ночевали у Малика со Светкой, одневали у Артемьевых или у нас. Александр, отец детей, должен был вернуться через 2 дня, но, как обернется сейчас, неясно. Подъехали Колян с Толиком, остановились недалеко от нас с 2 девушками, маленькой, но очень симпатичной, коротко стриженной шатенкой и высокой, стройной и тоже симпатичной брюнеткой. Парни нашли себе подружек постарше, поэтому Артемьевы-младшие категорически их игнорировали и отворачивались. Открылась дверь КПП, из нее вышли Зарипов, Тугов и Рабинович, остановились на высоком крыльце. Зарипов взял в руки микрофон. «Раз, раз, вроде нормально, товарищи, сегодня ночью произошел вооруженный конфликт между русской армией и орденом, с обеих сторон есть погибшие, на территории протектората русской армии вводится военное положение, но мобилизации производиться не будет, так что, женщины, успокойтесь, никто ваших мужчин пока забирать не собирается». Но передвигаться по городу надо со штатным оружием, это в обязательном порядке, за город выезжать можно только по пропускам, не менее 4 машин в колонне, сейчас женщины пойдут по домам, а мужики останутся помогать оборудовать позиции для пушек и минометов, я понимаю, вчера все намучились с охотой и мясозаготовками, но нужно установить пушки на огневые, и мамат рядом. Боевики вполне могут воспрянуть духом и попытаться совершить набег. И еще, в 15.00 по ТВ-1 и радиовестник Демидовска выступление главы протектората товарища Аверьянова. Не пропустите, все, дамы, идите домой, а мужики, повзводно, стройся. Майор начал неторопливо спускаться с крыльца КПП. Я чмокнул свою девушку в носик и подтолкнул к машине. Олесь, езжай домой и не волнуйся, рацию с пояса не снимай, мы, наверное, будем за нашей улицей работать, так что в любом случае моей Моторолы хватит, чтобы связаться, сама сиди дома, не надо никуда выходить, разве к Светлане или наоборот, и их к нам зови, не думаю, что возможны неприятности, мы все-таки в центре протектората, но береженого Бог бережет. Так что на всякий случай на кухне тоже держи или свой карабин, или автомат какой-нибудь из шкафа в прихожей достань. Обязательно телевизор посмотри, может, на орденских каналах что-нибудь промелькнет, если их не отключат, а то они словно ОРТ в 93-м, только вместо «Лебединого озера» сериал с утра пораньше включили, или в 91-м, не помню точно. Да и по нашим каналам новости должны транслировать, а ведь тоже просто общие фразы. Ладно, я пошел, ты, главное, не волнуйся. И я побежал на место построения нашего взвода. Кстати, мы недоумевали, для чего пенсионеры состоят на учете, но только до тех пор, пока не увидели их на стрельбище с оружием. У них оказались местные переделки АК-74 с новыми телескопическими прикладами и пистолетными рукоятками, с рельсами под всевозможные оптические приблуды. По эргономике не хуже американской М4 получилось. Оказывается, при выходе резервиста на пенсию, хотя пенсия в протекторате понятие относительное, просто каменщик, например, перестает работать на стройке и начинает трудиться охранником. Инженеры, кстати, остаются в основном на своих должностях, Русская армия дарит такую винтовку и автоматически переводит бойцов в состав подразделений последней линии обороны, которая находится в самом поселке, их никогда не выдергивают из городов и поселков, где они занимаются своей работой, так что всегда есть кто-то, кто может и готов защищать свой дом, ну это не считая женщин и подростков, а они тоже внушительная сила. Конечно, хреново, что произошел конфликт, очень хреново, но этот самый остров находится за несколько тысяч километров от нас, может, и не доберется до этих краев война, а вот имамат под боком, это точно, и это намного хуже, потому что тут никакой цивилизованной войной не пахнет. Я наслушался за эти недели ужастиков о судьбе попавших в плен к боевикам, причем не обязательно русских, а любых, даже индусам от них доставалось, хотя они живут далеко от имамата, на восток вдоль южного берега залива. После построения взводов, а их у нас 4, 3 от авиазавода и бизнесменов и 1 от гидропенсионеров, нас распределили по участкам обороны, все прошло, как я и предполагал, разошлись по закрепленным за взводами местам. Эти точки хорошо защищали улицы, на которых проживали люди. Зарипов собирался строить позиции для 45-ок и минометов после сезона дождей, весной. Надеялся до этого обойтись броневиком со спаркой КПВ и личным оружием комендачи и жителей города. Точнее, надеялся, что ни того, ни другого не потребуется, но сейчас деваться было некуда. На самом деле в любой момент могли нагрянуть гордые сыны гор, так что после роспуска мы разошлись по домам за лопатами и тачками и вновь собрались на указанных местах, успокоив Олесю, забросил в тачку штыковую и совковую лопаты, положил туда же автомат и поехал было, но выбежавшая следом любимая положила в тачку пакет с продуктами и бутыль с холодной чистой водой, а то проголодаешься, сам-то забыл. И она крепко обняла меня, потом всхлипнула и убежала в дом, придерживая тяжелый ремень с браунингом в кобуре. На позицию девушка провожала бойца. Напевая, я толкал тачку и знал, что мне есть ради кого жить. Мы собрались на своем участке за нашей улицей, рядом с наблюдательной башней. Зарипов выдал Артемьеву как замкам взвода пачку чертежей и эскизов, и мы принялись копать позицию под М-42 и траншеи с пулеметными гнездами и широкими брустверами для самих себя, укрывая их срезанным дерном и поливая водой, чтобы замаскировать. Чуть позже приехал грузовик с досками и брусом со складов администрации, доски нужны были для того, чтобы стрелковые ячейки и ходы сообщения не осыпались. Так что выкопанные в рыхлой мягкой земле траншеи мы крепили щитами из досок, а под ногами делали настилы из горбыля. Через пару часов пришел грейдер из Демидовска, быстро навалил земли и создал вал с внутренней стороны колючей изгороди, прикрыв город от возможного обстрела. Привезенная из комендатуры пушка уже стояла на позиции, и трое комендачей во главе с прапором собирались пристрелять ее по ориентирам. Китайцев решили оставить возле комендатуры, для стрельбы с закрытых позиций, мы же заканчивали траншеи, благо они вышли довольно короткими. Зарипов решил, что строить линию Сталина совсем не обязательно, а перекрытие секторов обстрела взводов для обороны города хватит, так что к 15 часам мы отправились по домам. Уф, накопался, что за выходные, то мясозаготовки, то война. Недовольно проговорил Малик, вытирая пот грязным полотенцем. И зачем военное положение объявлять без призыва? Для чего? Ведь ура сил хватает. Наверное, для агентов ордена в Демидовске, наверняка есть шпионы, сам подумай. Когда 250 000 человек серьезно хотят воевать, любой задумается. Я допил остатки воды, бросил пустую бутылку в тачку и потолкал ее домой. Малик шел следом, ворчливо кляня и орденцев, и Аверьяна за то, что допустили конфронтацию. «Малик, ты вот ругаешь всех подряд, а твои лопаты я везу. И не ругаюсь, между прочим, так что когда смотришь обращение Аверьяна к народу, бери Светку, и к нам, пельмени есть, Олеся обещала налепить, значит, налепим, тем более что мяса много, конфликт, конфликтом, а воскресенье, воскресеньем. У меня слюнки потекли при мысли о горячих пельмешках. Остановившись напротив дома Абдумалика, мы выгрузили его лопаты, он подхватил свой автомат с разгрузкой, пожал мне руку. «Ладно, жди попозже, не против, если детвору с собой приведем. Пельмени поможем лепить. Приводи давай, к соседке в Демидовск нужно бы съездить. Да сейчас с этим военным положением придется попутчиков искать, а к телефону ее пока не пускают, скорее бы вышку настраивали и сотовую запускали». И мы поглядели в сторону завода, там перед конторой возвышалась вышка сотовой связи, ее подняли буквально вчера, теперь вели пусконаладку. «Ничего, телефонограмму отправим, чтобы не переживала, отнесут в палату, давай топай, а то вымыться перед передачей не успеем». Дома, наскоро ополоснувшись под душем, взял тарелку с горкой приготовленных Олесей бутеров с ветчиной и сыром и кружку с горячим чаем, уселся перед телевизором в гостиной, телевизор давно работал. Постоянно идут короткие репортажи, в основном из Берегового, с базы, и немного из Демидовска, правда, куцые такие, показывают выведенную из гаражей военную технику, танки там всякие с пушками разной длины, ракеты зенитные на гусеницах, тоже АКМ называются, все бегают, все очень серьезные, в Береговом тоже все готовятся, там двуствольные береговые пушки, небольшие такие, катера военные показали, пообещали рассказать о подготовке кубинцев, мол, уже везут на вертолете кассеты с записями. Показали, как из самолета раненых вынесли и увезли на скорой помощи, но говорили мало, только то, что нам Зарипов сказал, конфликт. Протекторат готовится к войне, ведутся активные переговоры с разумной частью руководства ордена, а орденские каналы только недавно транслировали кадры с разрушенными строениями и сгоревшими машинами, и все. Олеся села рядом с кружкой душистого кофе, на экране телевизора появилась уже знакомая новостная заставка, после чего началась трансляция новостей из студии, за полукруглым столом сидела ведущая блока новостей. Красивая статная блондинка лет 40 с прической а-ля Тимошенко. Она поздоровалась и начала перебирать бумаги на столе. Тем временем в кадре появился высокий худой старик в полувоенном сером френче. Тяжело опираясь на трость с массивным набалдашником, он прошел за стол и уселся на вращающийся стул. К нему подбежал молодой парень, надел на лацкан пиджака микрофон, проверил звук и исчез. «Товарищи! Глава протектората русской армии товарищ Аверьянов пришел к нам, чтобы сделать важное заявление. Прошу вас, товарищ Аверьянов». Блондинка повернулась к старику, тот коротко прокашлялся. «Товарищи, как вы все уже знаете, в протекторате введено военное положение, мы были вынуждены применить силу, сейчас я объясню почему. Из-за непрекращающегося экономического давления со стороны ордена протекторат уже давно испытывает трудности в развитии экономики и часто под вымышленными предлогами нам отказывают в завозе из старого мира необходимого оборудования. Например, мы уже 3 года не можем ввести давно купленные и полученные с завода 2 первые из 6 турбин на нашу ГЭС. Это причиняет огромный ущерб нашей экономике просто потому, что мы ограничены в потреблении электроэнергии и вынуждены откладывать, например, открытие производства алюминия и титана, хотя месторождения уже разведаны, и наше совместное с Бразилией предприятие в любой момент готово начать добычу и переработку, но не это главное, мы ищем в таких случаях обходные пути, заказываем технику через друзей в Техасе, Конфедерации и Евросоюзе, главное в том, что орден начал практически открыто снабжать оружием имамат и пиратов с диких островов. Более того, по словам пленных наркоторговцев, только счастливая случайность помешала поставить им зенитно-ракетные комплексы «Стингер» в пойме Амазонки, просто сыграла роль обычная жадность бандитов, решивших кинуть своих подельников и не платить за оружие, в результате столкновения между бандгруппами «Стингеры». К счастью, ушли обратно. Это стало последней каплей, переполнившей чашу нашего терпения. Мы все взрослые и ответственные люди и понимаем, что могло натворить такое оружие в руках бандитов на границе наших земель. Любой мальчишка знает, что только благодаря полному превосходству в воздухе и тяжелых вооружениях на земле мы сдерживаем угрозу полномасштабного нападения со стороны имамата. К сожалению, у них большое превосходство в численности мужчин, стоящих под ружьем, поэтому поставки высокоточного современного оружия бандитам смертельно опасны для каждого жителя наших земель, да и для всего Севера залива. Просто орден этого пока не понял. Конечно, мы отбились бы. Каждый старик, каждая женщина в наших землях готовы защищать себя и свой дом, но это стоило бы большой крови, очень большой. Поэтому руководством протектората и командованием русской армии было принято решение о проведении точечной операции на острове Ордена. Просто мы должны были дать понять ордену, что наше терпение иссякло, что мы более не позволим снабжать оружием и натравливать на нас всяких уродов, готовых насиловать женщин и убивать детей. Только поэтому сегодня ночью спецчасти егерей частично уничтожили, частично повредили вооружение и авиацию на острове. К сожалению, мы не смогли провести операцию без потери с нашей стороны и со стороны ордена, но дело в том, что, не пролив сейчас наши солдаты свою кровь, скоро ее пришлось бы лить резервистам, обороняя города и поселки. Егеря выполнили свою задачу, руководство ордена само пошло на переговоры, сейчас мои помощники вылетают в Фортли, чтобы на нейтральной территории договориться о мире и желательно хотя бы о невмешательстве ордена в нашу борьбу с бандитами. И еще, товарищи, поскольку нам пришлось применять силу, наше командование решило одновременно освободить дикие острова от пиратов. Сейчас кубинские товарищи совместно с егерями и гренадерами при поддержке артиллерии и авиации уничтожают базы пиратов. Мы решили освободить наши воды от этой мрази. Пусть водные пути в наши земли будут безопасными. Спасибо за внимание, товарищи. Сразу по достижении договоренности вас полностью обо всем проинформируют. Старик встал и, хромая, пошел к выходу. Дальше начался обычный политический репортаж. Ну что ты думаешь, Вова? Это скоро закончится. Олеся повернулась ко мне в полоборота и продолжила слушать ведущую. Не знаю, но надеюсь, возможно, я ошибаюсь, но эти орденские хозяева выплыли из американской политической и экономической системы, может, даже из верхушки, ну и вели они себя по американской привычке вершить внешнюю политику старого мира, а там уже 14 лет никто им противодействовать не может, вот они и творят, что хотят, и здесь тоже, и по ФИСу получили за это. Если Аверьянов сказал правду насчет переговоров, то это очень хорошо. Худой мир лучше доброй войны. Если зачистит острова, то это здорово. Чистые воды, это очень хорошо, но давай оставим проблемы. А я Малика со Светкой пригласил на обед, на пельмени, они обещали помощь лепить, скоро придут, и Светкины дети с ними, наверное. Что скажешь? Я поймал девушку и прижал к себе. Если пригласил, то отпусти меня и пошли готовить. Нужно луку начистить, мясо провернуть, тесто приготовить, салатиков парочку сделать. Пошли, любимый. И меня утащили на кухню, потом подошли Малик с женой, но соседских детей с ними не было, Артемьевы забрали, Светлана выгнала меня с кухни, они стали лепить с Олесей пельмени и о чем-то секретничать. А мы с Маликом пошли в мой будущий сад, отливать деревья. Скорее бы дожди пошли. Через день под каждое дерево по паре ведер таскаю, скоро без рук останусь. Я вылил воду под абрикос, за время дороги все деревья покрылись желто-зелеными нежными листиками, теперь листья жухли под солнышком, деревья болели, по сравнению с двумя апельсиновыми саженцами, которые я купил уже здесь и посадил в палисаднике, они выглядели очень блекло. Ну что завянет, то не сгниет, философски заметил Малик, выливая под персину воду из ведер. Все. Тогда пошли, пока там девушки на стол накрывают, выпьем по соточке, а то устал на самом деле. Складывая ведра под навес, я аж подпрыгнул от хлестнувшего по ушам недалекого звонкого пушечного выстрела. Ешкин кот. Что это было? Из дома с огромными глазами выскочили Олеся и Светлана, за свеженасыпанным валом снова выстрелила пушка, потом ей ответила товарка с востока, а немного погодя и с юго-востока. Пристреливаются, черти, хоть бы предупредили, а то так и заикой остаться можно. Я поднялся на крыльцо и погладил прижавшуюся ко мне девушку по роскошным рыжим волосам. «Голубки, а вы когда свадьбу думаете играть?» — поинтересовался Малик. «А то смотрите, через месяц дожди начнутся, придется в дождевике венчаться». «Венчаться не придется, здесь что-то с церковной иерархией связано. Я спрашивал у нашего профорга, тут все попы из тех, кто был не в ладах с руководством РПЦ в том мире, и у них нет благословения на проведение таинств. Короче, большинство из них можно назвать самозванцами, так что только отпевают и крестят, и то по желанию, но не венчают. В протекторате пока заключаются только гражданские браки. Тут, кстати, вообще с религией несколько напряженные отношения. Вот ты, Малик, если захочешь намаз совершить, где Мекка? И хадж пока не совершить, обратного-то хода нет. Разве Руслан с компанией прорвутся? И христиане, православные по крайней мере, не поймешь, к какой церкви себя относить, то ли РПЦ, то ли секта какая, неясно ни хрена. Все религии, в которых важную роль играют святые места того мира, находятся в некоторой растерянности. Лучше всего себя американские священники чувствуют. Они знают, Бог есть, а остальное их абсолютно не колышет. Они и там, в Америке, не очень кого-либо слушались, а здесь только Библией руководствуются. Мне Семёныч целую лекцию прочел. Я зашел в комнату, вытирая руки полотенцем. Ты нам зубы не заговаривай, когда свадьба? Светлана требовательно посмотрела на нас с Олесей. Через месяц, мы уже заявление в Демидовске подали, улыбнулась Олеся. Считайте себя первыми приглашенными и свидетелями будете, но о свадьбе поговорим после того, как договорятся с орденом, хорошо. А пока давайте к столу. На столе красовалось большое блюдо с дымящимися пельменями, отдельно стояли две глубокие салатницы с салатом из помидор, креветок, порезанных на узкие полоски, лука и еще чем-то. Красовалась запотевшая бутылка новомосковской, тонкими ломтиками лежал на тарелке сыр. Кстати, Олеся заметила, они после очень удачной охоты не хвастаются. Мой в Ульяновске принесет Чирочка и неделю лапшу на уши вешает, как он его выследил и как из болотины вместо собаки доставал, а тут половину зада от коровы принес и похвастался только один раз, когда из грузовика вытаскивали на тележку. Светка села на заботливо подставленный Маляком стул. Нет, Вова раза три похвалился, первый раз, когда здоровый кусок от уши сгрузил, и еще два раза при разделке. Интересно почему. Мой папа тоже был большой любитель рассказать нам с мамой всякие рыбацкие и охотничьи байки. Олеся вопросительно поглядела на меня. А что особо рассказывать? Приехали на место, там буханка от лесной службы, они нас довели до стада, за километр остановились, пешочком прошлись чуток, потом лазерной указкой показали каждую тёлку или бычка в стаде, из тех, которые предназначены для отстрела, так что сама охота заняла час вместе со стрельбой, а потом мясо заготавливали, полтора десятка туш разделать, это уже не романтично, считайте, что учение у нас так проходит, сложивание отделений, у вас на стрельбище, у нас в саванне, девушки, будете. Я открыл бутылку водки, разлил в рюмки по полной себе и Маляку, по половинке кивнувшим Свете с Олесей, положил в тарелку пельменей, подцепил вилкой кусочек креветки из салатницы, поднял рюмку. Ну за наших девушек, за то, что они нас любят. И мы, так сказать, сдвинули чарки. Санцегорск, протекторат Ра, 22-й год, 21-й день, 10-й месяца, неделя шла напряженно, но спокойно, никаких особых эксцессов в протекторате не было, разве на границе разбили вдребезги две вовремя обнаруженные банды, довольно крупные банды, накрыли их самолеты ракетно-бомбовым ударом, а егеря закончили дело и подчистили, а потом все показали по телевизору в программе новостей. На островах тоже все шло нормально, вышибли пиратов, а тех, которые остались, размазали по этим островам. Сейчас кубинцы занимали эту местность, чтобы не оставлять пустой и чтобы всякая нечисть не завелась по новой. У нас в городке было тихо, хоть и спали все с оружием возле кроватей, и ночью на позициях сегодня пришлось подежурить разок в свою смену, так что на работе ходил полусонным, благо ничего особенного не происходило, разбирал и промывал коробку скоростей небольшого фрезерного станка. Ближе к концу работы по цехам ветерком пробежала Маринка, молоденькая девчушка из отдела кадров, с хорошей новостью: наши с орденом замирились, военное положение отменяется, так что домой все шли радостные, слышались грубоватые шутки и довольный гогот веселых мужиков. У выхода с проходной меня окликнул Семеныч, стоявший в тени под навесом вместе с главой. «Володь, подойди, пожалуйста». Подойдя, я поздоровался с Рабиновичем, пожал его сухую, крепкую и мозолистую руку. Ну, мозолей у него поменьше, чем у меня или Маляка, но все равно это рука человека, знакомого с физической работой и спортом. Впрочем, чему удивляться, я еще не встретил в этих землях ни одного человека с нежными ручками, каких хватало в том мире. Возможно, их и здесь хватает, но мне не встречались. «Володь, здравствуй, слышал уже, военное положение отменили». «Здорово, вроде договорились о мире, так что все, отбой, но я тебя позвал потому, что тут дело в вашей бригаде есть, подшабашить хотите. Имеется дельце, очень много работы, тяжелый и грязный, нужен срочный ремонт, и без бригады слесарей никак. Сварщика с помощником я уже нашел, это Ильшат с Ильнуром, требуются слесаря, за работу 5 сотен каждому». Но нужно прямо сейчас вылетать и работать от забора и до заката, то есть пока не закончите, аврал, одним словом. Глава вопросительно посмотрел на меня. «Сейчас, Осип Давыдович, вон у мужиков спросим». Я кивнул на выходящих из проходной Маляка, Тольку и Коляна. «Но завтра ведь рабочий день, как с этим?» «Это я с Андреем решу, это не проблема, закроют вам на один день меньше, и все, парни. Есть работа». Рабинович начал здороваться с подошедшей бригадой. «Вот так, парни, если они официально обратятся в ремонтные службы протектората, им помогут, но счет выставят заоблачный, авария крупная, очень много работы, а если им поможете вы, то и подзаработаете, и нормальные добрососедские отношения выстроим, согласны?» Рабинович внимательно поглядел на нас, мы переглянулись. «Конечно, после полного рабочего дня мы устали, но от таких предложений отказываться не стоит, хотя бы потому, что потом Рабинович к нам не обратится, а значит, следующая шабашка проплывет мимо, да и хорошие отношения с главой никогда не помешают». «Я за», подумав, высказал свое мнение Малик, Колян и Толик кивнули. «Но нам необходимо хотя бы перекусить и собраться, час времени у нас есть. И инструмент нужно из мастерской взять. У меня имелся свой, но, если можно использовать заводской инструмент, нужно этим пользоваться, свой целей будет. У вас есть пара часов, пока Аннушка из Москвы вылетит, пока до нас доберется, как раз и поужинать спокойно успеете, и собраться, давайте через 2 часа, в 5 вечера, жду вас на взлетке с инструментом, а сейчас я звонить пойду». И Рабинович поспешил в здание администрации, а мы отправились по домам. Нужно еще с Олесей договориться, вряд ли ей понравится мое исчезновение, тем более, на ночь глядя, хотя и объяснял ей, каковы особенности работы слесаря-ремонтника. Через час выбежал из дома, Олесе категорически не понравилась мысль остаться на ночь одной, и большую часть этого часа я пытался сгладить свое будущее отсутствие. Так что поужинать не получилось, пришлось в темпе вальса принимать душ, переодеваться, хватать автомат с подсумками, дежурный рюкзак и здоровенный пакет с бутербродами, огурчиками, помидорчиками и термосом с кофе, к который собрала мне полуодетая полуобнаженная девушка. На улице я заскочил в свой егерь, наконец застегнул ремень с пистолетом, бросил на соседнее сиденье рюкзак, автомат, подсумки, пакет с бутерами, вытащил верхний бутерброд с толстым куском холодного жареного мяса крокодила, вкуснее курятины. Вцепился зубами, так, держа зубами бутер, включил вторую и поехал на завод. Там с Маляком, Колькой и Толиком загрузили в тележку дежурные наборы плюс свои любимые ломометры и кувалдометры и повезли на взлетку. Там нас встретил Рабинович со сварщиками, но какой Рабинович? Увидев его, Малик запнулся и чуть не грохнулся на сварочник. Осип Давыдович был одет в белую рубашку и строгий черный костюм, старомодный такой, в руке держал широкополую черную шляпу и обмахивался ею, на голове была ермолка, под пиджаком, правда, на толстом кожаном ремне так и остался кольт М1911А1.45 калибра. «Ну шо ви пялитесь? Меня мама из Одессы в гости зовет и сильно расстроится, если ее ося разочарует соседей. Пришлось в синагогу готовиться, не брился неделю, мама стала такая религиозная». Глава подмигнул нам и повернулся на шум авиационного двигателя. «Вон летит наш Орел, все нормально будет, через полтора часа работать начнете». Из-за речки неторопливо вылетел биплан, сделал круг над нами и взлеткой, аккуратно сел, неторопливо пробежав сотню метров. Он остановился было, но потом рыкнул мотором и поехал к нам. Ан-2 был покрашен сверху в здешний камуфляж и в серо-голубой цвет снизу. Вдоль борта и снизу на крыльях крупными буквами виднелась надпись ОМОН, только люстры сверху не хватало, впрочем, ее с успехом заменяли крупнокалиберные корды, закрепленные в специально прорезанных в бортах люках. Под крыльями виднелись пилоны с двумя блоками семерками НУРС, короче, не самолет, а гроза партизан. «Ну грузитесь, чего встали?» Из открывшейся двери выглянул пилот. «Сейчас грузовой люк открою». Закинув в самолет инструменты, мы уселись на жесткие скамьи вдоль бортов, самолет снова зарычал двигателем, сильно затрясло, но тряска почти сразу прекратилась, да и мотор стал работать по-другому. Полетели, комфортом в этом агрегате и не пахло, но в пулеметные люки была прекрасно видна земля внизу. Аннушка высоко не поднималась. Пулеметчик отодвинулся в сторону и кемарил, а мы с мужиками разглядывали проплывающий внизу пейзаж. Поля вскоре кончились, под нами была практически нетронутая земля с небольшими лесочками и широкими кусками саванны, часто иссеченная ручьями и речками. Через час с небольшим перелетели Амазонку, снова начались поля, самолет мелькнул над довольно большим поселком и пошел на посадку. Слава богу, прилетели. «Мужики, выручайте!» К нам шустро подбежал плотный такой мужик. «Кошмар! У нас механизатор, пьяный дурень, свернул загрузочные конвейеры и главный бункер механизмов уборки навоза, а тут 40 тысяч свиней на ферме. Мужики, Христом Богом прошу, скорее наладьте! У меня все от мала до велика на лопатах и тачках навоз возит, а завтра снова жара под 40, не дай бог, эпизоотия, начнется падеж». «Спасайте, мужики! Ох ты ж твою душу!» Приехав на место, увидели нехилую композицию из срубленных и искореженных конвейеров, разорванных транспортерных лент, смятого и рухнувшего приемного бункера. Венчал все это безобразие здоровенный китайский погрузчик, изрядно покореженный, но не посрамивший поднебесную, как это все пахло, точнее, воняло. «А где механизатор? Живой хоть?» Переодеваясь в спецовку, спросил Семёныч. «Живой, пьяных бог бережет, ох и попал он, мама не горюй, дурень несчастный, до пенсии будет на полставки лопатой работать». И понеслось. Через 18 часов я стоял под душем и дрожащими от усталости руками пытался отмыть волосы от запаха свежего свинячьего навоза. Перемазались как черти, пока сначала все срезали, а потом собирали по новой. И пропахли соответственно, но сделали, все заработало, фермерские электрики запустили все новопривезенные движки. Последние 4 часа я вкалывал на древнем токарном станке в здешней мастерской. Пришлось на ходу импровизировать, подгонять новые редукторы, соединять и надставлять ленты. Так что сейчас в бункер подавался свеженький навоз. Вот уж что-что, а навоз производить эти свинки мастера. Впрочем, покушать они тоже мастера.